Глава 7. 22 мая. «Слива, давай кабанов к подъезду», — сказал я в рацию в обед, сидя в кабинете в сервисе. Наконец-то я разобрался с бумажками и освободился. Очень мне хотелось съездить к вертолету. Он уже 2 раза звонил, спрашивал, когда я наконец-то приеду посмотреть, что они там настроили. С момента посещения нашей оптовой базы прошел почти месяц. Пора бы туда прокатиться. «Оксана, Таня!» — нажал я кнопку спикерфона. «Да, Александр!» — тут же отозвалась Оксана. «Таня отошла. Будет минут через 10». «На оптовую базу кто-нибудь из вас не хочет со мной прокатиться?» Настроение у меня было великолепным и хотелось приятной компании. Только не надо пошлых мыслей. Оба моих секретаря были у меня как палочки-выручалочки, и я уже неоднократно убеждался в том, что они не зря получают свои зарплаты. Им и говорить-то ничего не надо было. Они сами делают необходимые пометки, а потом ловко подсовывают мне ту или иную необходимую информацию. Да и Светка у меня есть, не нужна мне другая, и секретари никаких намеков ни разу не делали. У нас чисто деловые и рабочие отношения. Девочки прекрасно знают, что я никогда не позволю себе какой-то похабщины в их сторону. «Я с удовольствием бы съездила», — ответила Оксана. «Татьяна сегодня хотела пораньше отпроситься. А, вот она». Я тут же услышал, как Оксана, не отпуская палец от кнопки спикерфона, быстро пересказывает Тане суть разговора. Пока она говорила, я уже вышел в предбанник. «В общем, как я понял, едешь ты», — улыбаясь, кивнул я на Оксану. «У тебя дела на вечер?» — спросил я второго секретаря. «Да, вечером в гости пригласили. Можно я на 2 часа пораньше уйду?» «Можно. Тогда мы поехали. Если что, звони». На 2 кабанах не спеша выехали с территории сервиса и покатились по улицам Тауса. «Эх, хорошо. Чистенько везде, зелени полно, народ вон ходит по своим делам, куча красивых тачек туда-сюда ездят». Проезжая мимо парка, в окно увидел, как на лошади катают детвору. Чуть дальше парк аттракционов, тоже народу полно, и стоянка не то чтобы забита машинами и мотоциклами, но техники хватает. Остановились на светофоре. Рядом с нами справа притормозил мотоциклист на каком-то чоппере, и его съездник рассматривает оба 600-х. Я только увидел, как он пару раз кивнул и головой в шлеме, и оглядел тачки. Пришлось задержаться на нашем зеленом, пропуская выезжающую со второстепенной дороги фуру. Красная Скания выехала на главную дорогу. Водитель пару раз моргнул в знак благодарности поворотниками, и грузовик, дыхнув дизельным выхлопом, попер в сторону выезда из города. Уже на самом выезде увидели, как бригада рабочих вешает через всю дорогу огромную вывеску. Правда, что на ней будет написано, непонятно, но вывеска реально здоровая. Тут же стоит полицейская БМВ с включенными маячками, и полицейский специально для грузовика этих рабочих перекрыл одну из полос и огородил все небольшими столбиками. «Правильно, безопасность людей превыше всего». С той стороны в город на прицепе тащат головастика МАН. Тащат как раз один из эвакуаторов грузовиков, которые мы выгнали с корабля автовоза. Вот и пригодился такой эвакуатор. У нас их тоже все купили, мы себе только 2 оставили. Саму фуру, видать, где-то оставили, только тягач волокут. Причем за поднятую задницу. Видимо, проблема с задним же мостом или колесами. До оптовой базы доехали достаточно быстро. Тут тоже много что изменилось с момента ее открытия. Теперь перед выездом висел нереально огромный щит с подробной схемой стоянки, подъездов и выездов с нее. Причем это касалось только наружной части. Внутри самой пещеры указатели свои были. «Фига себе, тут машин-то сколько!» — воскликнул Слива, едва мы, отметившись на охране, заехали на огромную стоянку для грузовиков. Слива так еще и скорость сбросил, чтобы мы как следует могли рассмотреть стоящие грузовики. Отдельно в ряд стояли прицепы, без тягачей. Прицепы были как с холодильниками, так и без. Их что-то около 30 штук было. Чуть дальше различные по размерам фургоны и еще дальше красавицы фуры. Фур тоже было много. Кстати, меня удивило то, что вон тягач «Вольво» отцепился от прицепа и тут поехал к другой. Раз, и он уже сдает задом, что зацепить ее за свое седло. И очень много было различного легкового транспорта. Седаны, универсалы, джипы, всего хватало. Эти машины также стояли в сторонке и не мешались грузовикам. Несколько зданий тут на стоянке уже давно построили. Была тут и столовая для дальнобойщиков, и душевые, и мини-гостиницы, и небольшой сервис. Даже вон несколько павильончиков небольших построили, которых месяц назад тут не было. В общем, вся необходимая инфраструктура для больших машин. По стоянке туда-сюда ездили грузовики и фуры. Вон несколько каров просвистели, везя на своих вилах по палету с какими-то коробками. Охрана на воротах сказала, куда нам проехать, и мы так потихоньку и докатились до въезда в пещеру. Подъехав к въезду, повинуясь взмаху руки вышедшего из будки человека в форме охраны, потихоньку заехали внутрь и покатились вниз в недра пещеры. «Ничего тут настроили!» — воскликнула Оксана. — Сколько раз слышала про эту базу. Вот теперь своими глазами все увидела. — Да уж, впечатляет. — Ты сейчас еще внутри на все посмотришь, — сказал я. — Там вообще натуральный подземный город. Спустились вниз и оказались в центральном коридоре. Он был весь залит светом мощных ламп, висевших под потолком. Там ходило множество людей. Ездили эти разукрашенные гетцы, которые работники использовали внутри в качестве разъездных машин. То и дело виднелись кары, которые перевозили что-то со склада на склад. Тут нам в окошко водительской двери постучали. «Добрый день!» — увидели мы склонившегося в открытое окно молодого охранника. «Припаркуйтесь, пожалуйста, вон там». Он показал нам рукой на небольшую стоянку, где уже стояли около двух десятков шикарных автомобилей. «Там сверху фура груженная сейчас спускаться будет». «А где Борис Петрович?» — громко спросил я с заднего сиденья. «Вон он подъехал», — показал охранник рукой на подъехавший на стоянку ярко-синий гетц. «И из-за его руля действительно вылез директор этой базы. Вертолет, как его все называли за глаза». Он знал и не обижался. От привычки размахивать руками во время разговора он так и не избавился. Слива поблагодарил охранника, и два наших мерина аккуратно, заехав на эту стоянку, остановились. «Ну, наконец-то!» — широко улыбаясь, сказал Борис Петрович, и два мы вылезли из тачек. «Добрый день!» «Привет, повелитель подземного города!» — радостно поприветствовал его Слива. Тут же позади нас раздался мощный воздушный гудок фуры. Гудок эхом прошелся по коридорам пещеры. И вот она показалась из-за угла, потихоньку урча дизелем, и поехала дальше. «Ну чего тут у вас новенького?» — пожимая ему руку, спросил я. Следующие пару часов Борис Петрович показывал и рассказывал нам и свое хозяйство, и то, что они тут новенькое придумали. Как я уже неоднократно замечал, человек находится на своем месте. Все у него ровненько, все по полочкам, все люди на своих местах, и везде порядок. А сделали они следующее. Как все помнят, выезд наверх с этой базы достаточно крутоват, и бывает, что тяжелые фуры не могут выехать наверх сами. Для этого на самом верху установили лебедку, и с ее помощью помогали грузовикам подняться. Но очень многим водителям не нравилось, что таким образом приходится насиловать двигатель. Лебедка-то хоть и мощная, но мотор-то тоже тянет. Вот и придумали тут местное следующее. В Руве уже давно открылась фирма, на которой производили эти самые прицепы различной длины и компоновки. Были они и с холодильниками, и без. Мы их только что наверху видели. Как правило, у всех дальнобойщиков в большинстве своем только свой или фирма тягач. Прицепы меняются. Приехал ты на одну базу, отцепил прицеп, подцепил другой и пошел в следующий рейс. А раньше приходилось ждать погрузку-разгрузку. Не, конечно, есть и тягачи, которые всегда вместе с прицепом. Такие машины разительно отличаются от других. Это, как правило, яркие машины с рисунками, которые начинаются на тягачах и плавно переходят на сам прицеп. Можно сказать, это произведение искусства. Так вот, наш вертолет вышел на руководство фирмы, которая производит эти прицепы, и договорился с ними о следующем. Пусть они эти самые прицепы и сдают в прокат за недорого. Те согласились, притащили сюда несколько десятков пустых прицепов, и сейчас получается следующее. Груженная фура приезжает на эту базу, отцепляет наверху прицеп, получает уже загруженный новый и в путь. Экономится куча времени. А уж сюда и отсюда наверх эти самые груженные прицепы выгоняют специальные тягачи. И дальнобойщикам хорошо, удобно, и нам. В последнее время даже стали делать так, что приходит заказ, например, из Киженя. Загрузить прицеп в холодильник, допустим, рыбой или фруктами. Приезжает из Киженя фура, груженная чем-либо, отцепился, ему выгоняют уже загруженный прицеп и вперед. Товарооборот увеличился в разы. Наверху все эти многочисленные виденные нами павильончики для мелких предпринимателей. Таких тут тоже хватает. Ведь чего проще доехать на том же каблучке или небольшом грузовичке из Руви или Тауса, или ближайшего оазиса, и загрузиться. Все быстро, для них такие же цены. Вон каров сколько туда-сюда ездит. В общем, база растет и процветает. Ведь, если так грубо прикинуть, то во всех городах и оазисах сейчас проживает около 200 тысяч человек, если не больше. Точных подсчетов никто не производил. Но только Руви и Таус — это в совокупности почти 140 тысяч. А еще есть Кижень, оазисы, Венец, аэродром, гномы, у которых тоже аппетит, будь здоров. Сейчас вон еще америкашки добавились. И этим всем людям и гномам надо есть каждый день и несколько раз в день. Вот и ездят фуры и грузовики сюда постоянно. Везут свой товар, берут другой и назад, или по точкам его развозят. В общем, я прям с огромным удовольствием по этой самой базе походил и поездил в сопровождении вертолета. Да и наверх мы вместе поднялись, посмотрели, как там и что. Впечатления и эмоции набрались массу. Такое все массивное, мощное. Прям центр торговли какой-то. Огромный такой автомобильный центр.